мне нет тебя прекрасней. Но ловлю я твой взор напрасно, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо. A secret love.